Поэтому я целенаправленно искал того, кто сможет расплатиться сразу, и тем, что мне нужно. И самое главное, не станет отказываться от долга. Если что, то извини, криво улыбнувшись, я разом снял все маски, которые на мне были. Одновременно с этим, моя правая ладонь с силой хлопнула по воздуху, запуская процесс, после чего я полностью отрешился от мира. Раз, и два, ничего еще не успевших понять разумных оказываются прямо передо мной, только в центрах кругов ловушек. Два, стихийник, а судя по ауре и начавшейся формироваться технике, это был именно он, сообразил, что происходит и уже вот-вот сорвется в бой. Три, вокруг меня вспыхивают барьеры, а бойца распыляет моментальной вспышкой энергии, излишки которой я перенаправляю на запуск второй стадии ритуала. Четыре, девчонку, аура которой недвусмысленно указывает, что она вампир, либо какая-то полукровка одного из подвидов клыкастых, сковывает цепи смирения. Энергетические жгуты пробили ее тело в паре десятков мест, одновременно притягивая к полуритуалу. 5. На пути орды, а также среди густых ручейков, которыми те разбегались по крепости, словно сотни гранат сдетонировали. Сотни и тысячи поначалу тоненьких стебельков устремились к небу, попутно находя себе жертв для подкормки среди тварей. Псевдоразум, в роли которого выступало мое «я», только второе, которое мне пришлось временно создать и поддерживать с помощью ритуала якоря, безошибочно выбирал такие мишени, которые уж точно окажутся подвластны моим творениям. Становясь сильней, растения переходили на новых жертв, с каждым мгновением расширяя свой рацион. 6. Кусты начали спешно перекачивать часть получаемой энергии к центральной части, где началось выращивание десятка псевдоэнтов. Особых успехов от них ждать не стоило, но кое-что они все же смогут. Очередной хлопок прямо перед собой, несколько секунд и практически незаметная туманная дымка в том круге, где развоплотила ассасина-стихийника, изогнулась в пароксизме боли. Внешние духовные слои буквально стесывала и перемалывала, а уйти и отрешиться от боли он не мог. Понаблюдав некоторое время за агонией, я переключился на поиск тех, или того, кто мне сможет помочь в решении еще одной, маленькой, проблемы. Такового особо долго выискивать не пришлось. Орда давила как паровой каток, полностью потеряв всяческое понимание об осторожности, так как в пределах досягаемости была столь вкусная добыча. Попутно отправив нескольких везунчиков поближе к башням или просто за внешнее кольцо уличных баррикад, я выбрал удачный момент и выдернул в дом закутанного в темный балахон мага, лича, если быть более точным. С дезориентацией тот справился моментально, попутно обновляя и набрасывая новые щиты и благословения, которые были ему доступны. В левой руке коротко блеснул багровым отблеском изогнутый клинок, но затем он оценил обстановку и слегка расслабился. Умный, опытный. Ему не составило труда понять, что тут происходит и чем ему это могло бы грозить. Ничем. Эти круги не были направлены на попытку причинить вред такому, как он, а уровень подготовки он оценил. «Приятно встретить коллегу-ритуалиста», — хрипловато, чуть отстраненным голосом произнес он, попутно оглядываясь и переступая через ритуальные рисунки. «Долг», — спокойно добавил он, не дожидаясь ненужных вопросов. «С души сорву оболочки. Гримуар. Магический компьютер. Обработка и хранение информации», — рубленными фразами обозначил свои запросы я, попутно решая задачу. Подкопить еще энергии или потратить ее все же на получение еще некоторого количества псевдоэнтов. Согласен, скрытая капюшоном голова коротко качнулась и он молча начал выгружать ингредиенты и заготовки из инвентаря. Пощади. Запинаясь и с трудом сглатывая собственную кровь выдавила, пока что, оставшаяся в живых ассасинка, с трудом выворачивая скрытое полумаской лицо и глядя на меня розовыми глазами. Интересно, это последствия моего гостеприимства, или ее особенность? Совершенно ненужная, даже, наверное, лишняя мысль, но меня и в самом деле заинтересовала. Зачем? С любопытством спросил я, скользя взглядом по ее спортивному, подтянутому телу, скрытому довольно-таки обтягивающим комбинезоном. Ты все равно ничего не расскажешь. Агрессию проявили вы. Да и даже если бы рассказала, то что? Ну что ты такого знаешь, что тебя стоит пожалеть? Название своего дома, или как там у вас называют гнездо в этом мире, ковен, семья, клан, не имеет значения, мертвая ты мне будешь полезнее. Я могу тебя стабилизировать, Некромант закончил возиться и неторопливо распрямился, попутно продемонстрировав немалых размеров дыру в районе своего живота. «О, прошу прощения, не повезло мне сегодня». Затянется, меланхолично махнув рукой, он подошел чуть ближе и с легким интересом уставился на пленницу. «Она скорее живая, нежели одна из нас, но она и не из ночных детей хаоса. Я бы скорее поставил на то, что она эксперимент. Попытка получить суперсолдат. В некоторых реальностях мне встречались похожие случаи. Стабилизировать», осторожно уточнил я, «твоя душа». Он чуть дернул головой, косясь на остальных, и не стал договаривать. «Я могу стабилизировать. Двух фамильяров ты удержать сможешь. Лучше уж иметь разумных и преданных, нежели животных. Если девчонку вырастили, то это ее шанс. Кто ты?» Этот вопрос мы задали едва ли не одновременно, упираясь взглядами в нервно сглотнувшую вампиршу. «Отряд Х-103, номер АМ-45-34. Глубокомысленно выдавил я, мысленно пиная себя же и открывая ее характеристики. Хотя толку ругаться, все равно я ее собирался пускать на распыл, вот и не подумал. Толку было бы любоваться будущим трупом. Имя: АМ-45-34. Ранг: 1. Уровень: 187. Класс: разведчик. Подкласс: тень. Врожденные дары и особенности: телекинез, магия крови, усиление тела, пси-клинки, метаморфизм, сила: 103, ловкость: 214, выносливость: 254, интеллект: 64, мудрость: 37, воля: 39, жизненная сила: 104/987, магическая сила: 45/7897, пси: 1890, контроль: 765. Ао! Еще раз выдавил я, задумчиво почесывая затылок. Она не вампир. Правда, и человеком ее назвать тяжеловато. Обычным, если говорить точнее. У вампиров жизненная и магическая сила слиты. Тут же такого нет, согласился некромант, время от времени бросая взгляды в сторону круга, где душа стихийника продолжала корчиться от боли. «Я помогу тебе получить второго фамильяра, а ты за это будешь время от времени скидывать информацию по ее развитию. В этом теле, само собой, интересный опыт. Не хочу показаться навязчивой, но вас не смущает, что нас вот-вот сожрут?» Проказница не выдержала и влезла в разговор. «Топовые игроки, если вы понимаете, о чем я, еще даже не вступали в бой», — скрипуче засмеялся лич, — «и башни пока не отстрелялись. И зверинцы с питомниками не открывались, так что никто нас тут не сожрет, если нам не ударит в спину. Только таких идиотов я не встречал уже более 5000 лет. В этой, конкретной ситуации нельзя играть за две стороны. Либо ты защищаешь город, либо ты его атакуешь. Все. Шансы у вражеских скрытников, конечно, были, но сейчас они точно не смогут уже что-либо сделать. Прорвать вторую стену они помогли», — уточнил я, попутно размышляя над предложением лича и никак не решаясь на согласие или же отрицание. Плюсы были, но были и минусы, причем ого-го какие. «Да, они. Я тебя нигде раньше не встречал». Присев на корточки, чтобы удобнее было видеть глаза собеседницы, я попутно ослабил действие цепей смирения, заодно и, временно, блокировав ритуал вытягивания жизни. «Рисунок ауры, ну очень уж знакомый, а где я мог видеть?» — пояснил я остальным, с сомнением почесывая кончик носа. «Семья Чанг. Я третья дочь главы семьи. По договору каждый третий ребенок уходит на нужды клана», — безэмоционально произнесла она. «То есть, ты оружие клана?» — кивнул я. «Почему же тогда просишь пощады? Разве такие, как ты, не должны бестрепетно встречать смерть?» «Ритуал подчинения прошел с дефектом», — нехотя уронила она. «На меня он почему-то подействовал как-то не так, как на других. Больше воли, мыслей, желаний. Вероятно, произошла инициация в странника или в скитальца. ХММ, ну на чемпиона она, откровенно говоря, не тянет. Те ДКП раскачивают свои характеристики перед переходом на следующий уровень. Герой или полубог? Да нет, ничего не чувствую», — задумчиво бубнил некромант, аккуратно сканируя пленницу. «Гея спит. Точнее, там все сложно, поэтому стражей, героев и чемпионов можешь отбросить в сторону. Либо скиталец, либо странник, либо полубог. Скажи, система». Я резко уперся взглядом в глаза напротив. «Система». От неожиданности выдавила та. «Видишь что-нибудь?» Ну, значит, скиталец, раз божественным от нее не тянет. Странники бывают и со скрытой системой, покачал головой Лич. Редкость. Один на миллион. Ну, даже если и так, то разницы тут никакой. ХММ. Неторопливо подойдя к кругу с душой, я задумчиво осмотрел те немногие артефакты, которые сумели пережить своего владельца. Пара колец из адаманта, но настолько потрепанные временем, что какой-либо информации вот прямо-таки сейчас они мне не дадут. Закаленный в крови дракона кинжал, куда, помимо этого, еще и душу ящера запихали. Тоже не самое новое оружие. Последним я осмотрел небольшой плоский золотой медальон, в центре которого темнел рисунок какой-то гуманоидно-подобной фигуры, с целой кучей щупальцев-отростков, которыми он набривал миниатюрную человеческую фигурку. Выдернув его из круга, я недоуменно повертел его, пытаясь понять, что это такое. Амулет, артефакт, так только энергии нет, просто кусок металла. Нет, я в курсе, что есть идиоты, которые знаки своих организаций едва ли не на всех частях одежды таскают, и немало таких. И что, тут то же самое, что ли? Тогда какого демона эта фигня уцелела там, где распылила зачарованные вещи? Итак, у меня есть вещь, которая может меня привести к тем, кто послал стихийника, но толку с этого ноль. И что? Да ничего. Игроков всегда и везде не особо любили, если кто-то сверху не приказывал это делать. Мы помеха на пути у тех, кто мечтает тихо и спокойно доить стадо. Не ангелы, нет, просто помеха. Лично я тоже не особо хорошее существо, поэтому без ложного и ненужного лицемерия открыто смотрю правде в глаза. Так что, пусть, рано или поздно вылезут снова. Развернувшись к вампирше, я неторопливо прошелся взад и вперед, размышляя над дилеммой, брать или не брать. Почти как в великом произведении, только черепа и не хватает в одной из рук. Или это не оттуда? Пожав плечами, я присел на корточки и дернул ее за волосы, поднимая голову и заставляя смотреть мне в глаза. Ты понимаешь, что это путь в одну сторону. Соскочить на полпути не выйдет. Мы будем связаны навеки. Даже, если, когда-нибудь, ты и получишь покровительство кого-то из старших, кто сумеет рассечь связь наших душ, то все равно что-то да останется. У тебя еще есть возможность сказать «нет» и сдохнуть. Усмешка скользнула в глубине ее глаз. А тебя не пугает, что ты станешь врагом клана? Не просто убьешь меня, а заберешь у них, угу, а еще надругаюсь, заставлю рожать детей для чужого клана и прочее, иронично хмыкнув, я тяжело вздохнул. Я уже с ними в состоянии войны, и с теми, кто послал пернатого, и с теми, кто послал вас. Метка, это агрессия. Они, конечно, могут попробовать заплатить за оскорбление. Не став договаривать, я вернулся к кругам и спустил вторую волну. Прямо посередине той равнины, по которой не столь давно на крепость катился вал Орды, начало формировать 15-метровая арка портала призыва, дикого призыва. Я сам не знал, кого именно сюда выдернет. Главное, чтобы достаточно сильного, ибо ровные, укутанные магическими возмущениями коробочки легионных манипул печатали шаг, приближаясь к павшим стенам. И кто бы там ни вышел на равнину, он моментально оказался бы под ударами вражеских магов. Поэтому я и собирал энергию от убийств обычных тварей Орды, чтобы то, что призвалось, не подохло слишком быстро. Подождав, пока из бликующего полотна светло-фиолетового оттенка начнет вылезать нечто, я быстро разорвал канал наблюдения. Посмотреть, конечно, интересно, но мало ли что там выползет. Обнаружит чей-то интерес и шарахнет на всякий случай. Гораздо сильнее меня интересовало, что же мне делать с девчонкой. Тупо грохнуть, попутно наложив проклятие, чтобы докатилось и до ее соратников и начальников. Всех, не всех, но кого-то да отправит в ледяные чертоги. Или же все же пойти по той тропе, которую мне предложил Лич. Был бы парень, я бы не задумываясь выбрал первый вариант. Хотя мне и довелось, всякое, КХММ, всякие перерождения испытать, но все же пускать в душу парня я был не готов. Морально, так сказать, не натренирован. Пусть его... кто-то другой эксперименты ставит такого рода. Здесь же была девчонка. Ну, а то, что она еще недавно была врагом, так, кто поручится, что Вантус или проказница мне друзья? Ну или хотя бы то, что они говорят правду. Машинально взъерошив волосы, я тяжело вздохнул и подошел еще ближе, внимательно рассматривая пленницу, перед тем, как сделать окончательный выбор. Примечание к части. Предпоследняя часть арки. Часть 18. Застыв на месте, я быстро, на пределе своих возможностей, набрасывал на себя активную и пассивную защиту. Последнее, что я помнил, это начало ритуала, лично начал летанию и... Я оказался тут. А где тут-то? Раздраженно выдохнув, я тут же усилил защиту разума и попытался расслабиться, избавляясь от совершенно излишних на данный момент негативных эмоций. Нет, для боя оно будет не лишним, но мне сейчас не атаковать нужно, а защищаться от чужой атаки. Или нет? Пустое пространство, заполненное густым, кисельно-молочным туманом, в том числе и своеобразный пол, на котором я стоял. Где я? Сношать его грифоном, нахожусь. У меня в гостях, насмешливо прозвенел приятный женский голос, оказавшийся до того знакомым, что сам того не ожидая начал формировать боевое проклятие, одновременно разворачиваясь на звук. Никого. Ну-ну, не будь букой, котик, издевательски прозвучали раскаты смеха, заставляя меня еще сильнее напрячься. Лос, хрипло, с чувством, выдавил я. Ну вот, а то проклятие там всякие готовить вздумал. Фу, фу таким быть, неподалеку от меня воздух пошел волнами, формируя невыразимо прекрасную женскую фигуру, и настолько же опасную, насколько она была непередаваемо красива. Темные, практически черные глаза внимательно, с какой-то нежностью, смотрели на меня. Пухлые, ярко-красные, чувственные губы, перламутровый блеск зуб, изящный носик. Блять, яростно взвыв, я с силой вонзил себе в ногу зазубренный клинок, тут же провернув его и резким рывком выдернул обратно. Очарование женщины передо мной никуда не делось, но мне зато стало легче его переносить. В разы легче. Еще легче было бы, если бы сталь я вонзил себе в предмет гордости каждого истинного мужика. Но этот вариант я пока отложил. Ао! Она вновь рассмеялась, откидывая голову назад и подставляя мне такую, на вид, беззащитную шею. Густая грива черных, как деготь густых волос тяжело качнулась, привлекая мое внимание, но боль была еще слишком близка, чтобы меня опять начало вовлекать в круговорот безудержных фантазий. Что тебе нужно? Так грубо. Зачем, котик? Глаза на миг повлажнели, но тут же в них сверкнула искорка сдерживаемого смеха и она плавно опустилась на возникшее прямо под ней кресло. Мне до жути хотелось опустить глаза, чтобы убедиться, что она пришла на эту встречу обнаженной, но именно этого мне делать было как раз-таки нельзя, а она ведь, как раз-таки, наверняка, без одежды пришла, мать его. Бастионы разума подрагивали, воля трещала, фантазия рвалась в загул, предвещая исполнение всех и всяческих моих. Скрипнув зубами, я с трудом раздвинул леденеющие губы, пытаясь изобразить улыбку. Всегда хотелось лично увидеть того смертного, кто смог бы в присутствии существа седьмого порядка и выше вести себя обычно. Ну, знаете, нахрен послать там, или еще что. Я вот тоже хочу, а очко сжимается. Причем мне даже можно, грубо говоря, такое сделать. Реально можно. Правда только в адрес вот этой вот, КХМ, женщины. И она даже не обидится. Она перманентно обижена на весь мир. Куда уж дальше-то? Но меня она убивать не будет. И даже мучить не будет, в привычном смысле этого слова, но, очко все равно сжимается, страшно, однако, как говорил один чукча, почему ты меня так боишься, отмеченный мной, жар всепожирающего пламени с одной стороны, и, обжигающие касание холода, что способен заставить застыть этот жар, с другой, изогнутое в немыслимой позе от нескончаемой боли тела, треск костей, которые моментально восстанавливаются и вновь ломаются. Раз за разом, тьма и свет, жизнь и смерть, противоестественный ритуал, в котором я главное действующее лицо, разрушение ядра души, что казалось невозможным, однако происходило, и капля чего-то, что сцементировало ядро, не давая ему развалиться, одновременно навеки закрыв для меня путь. Не смей. Рявкнув на нее, я застонал от вспышки боли, которая ударила из глубины, из самой моей сути. Прости, короткое слово. Ни грамма раскаяния, но видение исчезло. Нам нужно поговорить, забавный ребенок. Темные глаза непреклонно блеснули, намертво отбивая всяческое желание о чем-либо спорить. Дети космоса. Харграуни. Целестиалы. Шаргри. О чем-нибудь говорит. Да, лаконично уронил я. Еще бы не говорила. Если без лишних подробностей, то это существа 4-5 порядков, иногда, даже, 6, кое в чем ограниченные, например, энергия веры им была практически недоступна. Однако они и без этого могли доставить кучу проблем. Те же боги тоже были весьма ограничены в своих возможностях в физическом мире, если их уровень превышал 6 ранг. Так что, говорить о каких-то ограничениях было попросту глупо. Смысл. Основная масса разумных, это нулевой, или, в зависимости от вселенной, 1-2, что на фоне 4-5, не говоря уже о 6. Ну вы поняли, да. Это как младенца выставить на дуэли против опытного Аврора. Нет, были цивилизации, и я такие видел, которые умудрялись дать по щам этим башкам. Называть, да и считать, их богами я не мог. Для меня боги только те, которые несут хоть какую-то пользу. Эти же твари практически никогда пользы не приносили, в основном стараясь на ранних стадиях срезать всех возможных конкурентов, любыми методами. Я не говорю, что все боги поголовно, это няшки. Далеко нет, однако у них есть свои задачи, и они их выполняют, даже если особо этого и не хотят. Эти же, ну да ладно, толку мусолить. Твои действия, в этой реальности, спровоцировали ответ. Не перебивай, узкая, аккуратная ладошка с легким загаром появилась перед моим носом, и я неосознанно втянул давно, казалось бы, забытый запах. Горьковатый, прохладный привкус тьмы, шалфей и черные розы, что растут лишь на склонах гор Инграхар, едва уловимая нотка вечного безумия хаоса, которым пропахли улицы столицы Гридрана, залитые кровью невинных и где мне пришлось провести незабываемые 2 недели, вычищая все то, дерьмо. Я тебя ни в чем не обвиняю, ты лишь инструмент, глупо корить тебя за то, над чем ты не властен. Судьба, это не то, с чем можно спорить, но, как бы там ни было, а разговор у нас со другом, точнее не о другом, а, эта реальность не должна была выплыть. Ее задача была дотянуть до переломного момента и распасться. Остатки сформировались бы во что-то иное и продолжили свое существование, или же распались бы, неважно. Просто, неважно. Важно же то, что сюда попал ты и начал действовать. И кое-кто решил этим воспользоваться, а заодно и поиметь всех остальных. Мрак. Глухо спросил я. Не только. Тонко улыбнулась она и повторила. Не только. Помимо него, хватило умников. У этой реальности не одна точка воплощения, а 3. Одна, это Земля и то, что ты называешь каноном. Вторая, это мир, который находится в другой галактике. Третья, это один из вариантов апокалипсиса смертных. Ну, нежить, вирусы и все такое. Ничего страшного, для опытного мага, но мы сейчас говорим не о том, насколько это могло бы быть опасным для тебя. Главное тут то, что мир вытолкнули оттуда, где он был, и отправили в свободное плавание по древу миров. По древу. Я изумленно уставился на нее. Обычно воплощаемые миры находились вне древа. Им сперва нужно было полноценно воплотиться, лишь после этого его притягивало к стволу и он становился частью. Точнее говоря, там все было в разы сложнее, но общий смысл был именно таким. Однако, согласно словам Лос, мир уже был частью древа. Но ведь это бред, так как такого быть не могло, ибо реальность еще не была воплощенной. Древу, древу, язвительно кивнула она. Мы вот тоже изумились, но потом поняли, что проблема куда глубже. Мрак спровоцировал тебя на действия, а когда ты их сделал, то, в общем, если без ненужных подробностей, то мир несет к тем ветвям, которые давно и прочно оккупировали светлые, темные, бездна и ряд других, но никак не мрак. И, по пути, эта реальность подцепит паразитов-целестиалов. Там есть одна полуразвалившаяся от их игр реальности, они настойчиво пытаются куда-нибудь свалить. После чего эта реальность всплывет как раз там, где я тебе уже сказала. Нужно ли объяснять, что эти недоразвитые паразиты начнут пытаться влезть и в соседние реальности, а для них выход наизнанку перекрыт? Растерянно уточнил я, так как это возможно для игроков, странников или подобных мне. Да. Они могут перейти в другие реальности через темные измерения, но там есть свои трудности. Например, нежелание местных хозяев их пускать. Или те, кто является владыками в этих темных измерениях, захотят сожрать незваных путешественников по своим владениям. Зато представляешь, какие проблемы будут, когда эти паразиты все же возьмут тут власть в свои цепкие ручки и попробуют таки прорваться куда-нибудь. Половина тех реальностей контролируется обычными богами, далеко не высшими. третий, максимум четвертый ранги силы. Против целой орды паразитов они банально не выстоят. Придется туда лезть нам, потому что серых реальностей и так слишком много. А мне нравился Марвел, устало пожав плечами, я криво улыбнулся. Вот следующее перерождение у тебя и будет там, холодно отрезала она. Раз нравится, эта проклятая всеми силами ветвь древа по 150 раз за столетие перерождается, обновляется, стирается и откатывается во времени. Я туда даже и не смотрю, чтобы не свихнуться от таких игр со временем, судьбой и пространством. Захотелось, кусок соседней реальности выдернули. Захотелось, уничтожили свою реальность, а потом восстановили ее. И так постоянно, то один лист, то другой, то вся ветвь целиком. Отстойник, туда все, ненужное сбрасывает. Если не хочешь, чтобы твои смертные потомки оказались в таком же подобии, то придется постараться. А что я смогу-то? Я оторопел. Это, дракона мне в банкиры, не демона в бездны попинать, или монстра, засевшего в роли местного аналога распятого, выпнуть за грань. Эти твари хоть и сильны, но не выше второго ранга. У них все же есть вполне видимый предел сил. Как я должен пинать существо, а то и не одно, у которого пределы сил на уровне. На уровне. Я аж завис, пытаясь подобрать сравнение. Это, джарви мне в шаферы, как младенца против титана отправить. Ну обоссать смогу, если меня на руки возьмут, но не более. Даже куснуть не получится. Зубов, потому как, нет. Вот поэтому тебе решили сделать подарок. Она мило улыбнулась, а у меня заныли зубы. Даже те, которых вроде как нет. И сфинктер сжался. Метаморфизм хотел. Цена. Судорожно сглотнув, потому как плевать, чего хочу я. Вот просто плевать. Меня сейчас просто ставит в курс, что я должен сделать. И плевать, что я не хочу этого делать и не хочу никакой платы. Потому что это не плата. Это инструмент. Точнее говоря, это я, инструмент, но меня решили проапгрейдить, чтобы я смог выполнить работу. Ты потеряешь право на перерождение в воплощаемых реальностях, да и воплощенные будут частично недоступны. Твой потенциал будет расширен до третьего ранга. Высшей границы третьего ранга, она извиняюще улыбнулась, только мне от этого легче не стало. В переводе на понятный язык это означало следующее. До этого я охотился на скунсов, а теперь буду охотиться на помесь скунсов и тигров, саблезубых. Нет, ну так оно и есть. Ну, а как? Потенциал, это круто, спору нет. Только его ведь еще достигнуть нужно. Если кто-то думает, что это легко, то... Нет, это не легко. Те же данжи, они только до 500 уровня. То есть, дальше как хочешь. Хоть местному населению геноцид устраивай или на богов сафари начинай. Ну или косплей Дарта Палпатина, или как его там, и развязывай галактическую войну. Ну, в целом, это первый вариант, практически. Регулярно зачищать данжи можно, только толку будет мало. Во-первых, в нормальных реальностях данжи конечны, они лишь помогают игроку, не более того. Во-вторых, с 500 на 501 нужно будет столько опыта, что ты осатанеешь зачищать даже 500 данжи. В общем, система легких путей тебе давать не станет, и специально будет подталкивать тебя к тому, чтобы ты быстрее выполнил ее задание и свалил нахрен в другой мир. Там опять все сначала, быстрый набор начальных уровней, потом постепенное затухание и новый мир. Ну и как итог, либо остаться где-то жить, в очередном перерождении, либо вообще уйти за пределы миров. Так что, как оно видно, потенциал, это круто. Но как мне его до капа добить? Да и опять же, кап, это кап. Только вот он тоже зависит от ряда факторов, от расы или вида, личных плюшек, особенностей, которые у всех разные, классов и даров, от ритуалов и, да от чего угодно. У одного предел сил будет в районе 100, а у другого на том же ранге он будет по 300. Кто-то способен щелчком испепелить луну, а другой вообще не способен в магию, зато плевать хотел на эти щелчки, потому что на магию он тоже плевал. Вот и получалось, что вроде как на словах все круто, а на деле, не очень. Те же ассасины, которые следили за проказницей, в любой другой ситуации имели неплохие шансы нашинковать меня ломтями. Только вот я успел засесть в доме, приготовиться и вычислить их, после чего запустил ритуалы и поимел их всех. Кто круче? К чему мне готовиться? К приходу кого-то, кто будет аналогом Халка, или к появлению кого-то, кто сделает ставку на магию и силу? Лучше, конечно, быть сильным, нежели слабым, но еще лучше вообще не получать подобных поручений. Только меня кто-нибудь спросил о моем желании. Да и что оно сейчас поменяет? Старшие затеяли какую-то свою игру, им зачем-то нужна эта реальность. И они готовы идти на очень многое, чтобы получить интересующее их. Раз уж мне все равно не соскочить, то стоит по максимуму воспользоваться шансом. И получив, сцепить зубы и готовиться. В конце концов, я игрок, именно так мы и заканчиваем свое существование. На зубах у какой-нибудь твари. Резко вскинув голову, я твердо посмотрел в глаза Лос, хотя никакой уверенности не испытывал. Но, как говорилось в моей первой, теперь и такой далекой жизни, отступать теперь некуда. Значит, осталось только пробудить в себе еврея и торговаться до упора. Интересно, он так боится обнаружить в себе тьму, что упорно отрицает то, чем его одарил. Это забавно. Тихий, спокойный голос далеко разнесся по бескрайним просторам близ границы истинного Игдрасиля. Две закутанные в глухие одежды фигуры, которые лишь по косвенным признакам можно было отнести к женскому полу, и одна мужская, в глухой, матовой броне, плотно облегающая, но вместе с тем слишком массивная для обычного человека, багрово-красная с черными вставками и маской-шлемом в форме оскаленной медвежьей пасти, тяжелый двуручник, на который опирался его владелец, и громадный щит, густо покрытый какими-то рисунками-рунами, и мертвые, пустое пространство вокруг них, тянувшееся на многие и многие мили во все стороны. Лос промолвил заговорила не случайно. Прорычал воин, сильнее стискивая латной перчаткой рукоять оружия. Нам нужна стабилизированная реальность. Регулярные рагнарики, разборки целестиалов и прочих, кто там заперт. Поблизости и другие, подобные ветви, в разговор вступила вторая женщина. Хотя для подобных существ вопрос пола был глубоко вторичен. Или нет, кто его знает. Возможно, это и имело какое-то значение, а может, все дело было в давней привычке. Когда ребенок закончит свои дела тут, то оставлять его будет нельзя. Слишком силен для этой ветви. Там же его силы будут не столь выделяться, да и пока он еще наберет их. Как вообще эта реальность смогла воплотиться? Как? Мы же сделали все, чтобы избежать данного варианта развития событий. Судьбе плевать на наши все сделали, иронично прохрипел воин. Если он не справится, то я шагну в мир, и уничтожишь реальность. Они все равно сбегут. Принимать бой они не станут, но и пропускать их дальше я не позволю. Глубоко вздохнув, воин громко выдохнул. Я начну готовить наступление на миры мрака. Может, отвлечет хоть немного. Не думаю, они слишком долго готовили удар. Не удивлюсь, если ближе к развязке они сами попробуют нанести удар куда-нибудь по нашим центральным мирам. Первая женщина продолжала вглядываться куда-то за грань древа, пытаясь увидеть что-то, что ее интересовало. Самое забавное, что эти гости не из темниц, не из Тартара, или еще откуда-то, и не из тех реальностей, которые древо позволило им обжить. Я вообще не понимаю, откуда они взялись, а откуда взялись они изначально. Вот и эти наверняка оттуда. Нет. Резко отрезала первая. Эхо сотворения уже давно затихло. Подобные существа теперь и так не появятся. Тем более, они ведь как-то еще и с мраком смогли найти общий язык. Когда? Где? Ты знаешь. И я не знаю. А если они, вообще, пришли, из-за той границы? Осторожно уточнила вторая женщина. Древо ведь не одно. Мало ли, вдруг они нашли способ пересечь пустоту. Тогда почему об этом не знает Хаос? Его моря они миновать бы не сумели. Нет, они откуда-то отсюда. И они знают, что спрятано в этой реальности. Спрятано. Хрипло захохотал воин. Этой вещи плевать на наши желания. Она сама находит носителя, и мы ничего поделать с этим не можем, невзирая на все наши силы. Мне вот только интересно, а что ты будешь делать, когда парень выберет эту девку в свои спутницы и, более того, предложит ей систему? Ты последствия предсказать возьмешься. Помимо нее нужно еще 5, так что так будет даже лучше. По крайней мере, мы сможем следить за носителем, холодно ответила женщина. Лучше придумай способ, как можно будет усилить парня и не получить откат от равновесия. Я хочу приберечь свой ход, на случай, если мрак опять полезет в свои закрома и попробует потрясти чем-нибудь запрещенным, отрицательно качнулась голова воина. Пацан и без этого получит все, что попросит. Толку мало, если его тело банально не сможет использовать все то, что мы ему даем. Если уж облажается и паразиты шагнут в реальность, то тогда да, дам что-нибудь. Хотя, на мой взгляд, это бред. Как он должен, и в самом-то деле, воевать с ними? Ладно бы с одним, но сразу со всеми. Идиотизм. Посмотри на эту самую Марвелу. Пусть местные асгарцы и далеко не аватары сил, но все же аспекты они приняли, за редким исключением. Четвертый, пятый, а кое-кто и шестой ранг. И что? Мидгард они толком прикрыть не способны. Кое-как сдерживает напор, но не более того. И это я беру только самые удачные реальности. Если же взять в целом, то это самая голая ветвь на древе. А он хитер. Хмыкнула вторая женщина, которая наблюдала за разговором лоса игрока. Ао. Воин прислушался, а затем расхохотался. Умен, а. Теперь лишь бы времени ему хватило. Раньше окончания канона сопряжения не произойдет. То есть лет 20 у него в запасе есть. Даже если он этот самый канон об колено сломает. А второй канон. Здесь же три линии, а две из них на земле. Артефакт выбрал носительницей другую, так как вариантов выбора у него было больше. И на нее положил глаз наш игрок. Если не ступит, то второго канона вообще не будет. Ну или будет, но, совершенно, на других условиях. Третья же линия закончится примерно в то же самое время, что и первая. Ну, плюс-минус пара лет. Потом сопряжение, возмущение потоков сил, нарушение навигации. В общем, 20, может даже и 30 лет у него есть. Да. Первая задумчиво помолчала, о чем-то размышляя. Война, проверь свою сокровищницу. Если судьба так настойчиво выпнула эту вещь, то... Проверял, спокойно кивнул тот, и охрану усилил. Более того, я был в недоверении. Третья часть на месте. Предупредил, так что и там охрану усилит. У меня тоже все спокойно, задумчиво кивнула женщина. Тогда к чему такой ажиотаж? Почему они так рвутся сюда? Ну, предположим, получили они его, и что? Даже, если, они найдут пятую часть, то толку-то с этого? Где спрятана пятая часть и так знают, меланхолично уронила вторая женщина. Слухи ходят. По нереальности идет волна, наймы и контракты. Наемники текут рекой. Первая молча смотрела на вторую. Демоны, не все правда. Кое-кто из детей хаоса. Есть и темные создания. В общем, худо-бедно, армию на один удар они наскребут. Если с умом подойти к проблеме, да не забывать о мраке и прочих, кто решит погреть ручки, то у них есть все шансы. Шансов у них нет, грубо рыкнул воин. Как только соберутся, то туда ударят наши наемники. Это не более чем отвлекающий маневр. Пока вы не перешли к грызне, на тему, кто тут самый умный, я бы хотела сказать пару слов. Появившаяся неподалеку от них фигура не стала неожиданностью для остальных, так как они давно почувствовали возмущение энергетических потоков. Старшая, обе женщины и мужчина склонили головы, приветствуя одну из тех, кто имел право на суд в их отношении. Если соединить ту часть, которая находится в этой реальности, и пятую, то наши враги могут приоткрыть двери. Временно. В обычных условиях, это было бы бесполезно. Те, кто вырвался, крайне быстро вернулись бы обратно. Однако, если предположить, что кто-то из заточенных нашел способ покинуть это место без своего физического тела, которое и привязано там. Она замолчала, плавным жестом поправляя капюшон. Так он их заточил полностью. И дух, и разум, и тело. Невозможно. Первая женщина неожиданно осеклась. Вот-вот, кивнула старшая. Кто-то из стражей нарушил закон. Теперь им нужны только две части. Будет больше, хорошо. Нет, и так сойдет. Это лишь предположение, но пока что все факты говорят именно об этом. Поэтому мы и способствовали попаданию именно в этот мир, и в эту реальность, игрока-ритуалиста, который, помимо прочего, еще и очень сильно завязан на природу. Он настроил путь в эту реальность для богов старшего порядка. Только вот стражей мы пока не нашли. Трое третьего ранга, два, четвертого, трое, пятого, и по одному шестого и седьмого. Как их упустили-то? Воин недоуменно повернулся к старшей. Там такая система, что даже, если, вся стража свихнется, то туда успеют прибыть внешние отряды и вы. Ну и мы потом подтянемся. В этом были замешаны двое капитанов, и прочих было больше. Мать, воин тяжело вздохнул. Существа восьмого порядка. Серьезно, их-то, что не устроило? Вечная служба, лаконично уронила старшая. Но их такими создал он, они не. Воин молча махнул рукой, потому что любые аргументы разбивались о случившееся. Ну не могли они предать, но ведь предали же. Почему они вообще пошли на это? Задумчиво протянула первая. Что их заставило? Мои слуги донесли мне слухи о появлении кого-то из Эдемов, после минутного молчания произнесла старшая, заставив тем самым подавиться всех остальных. Эдем. Первый мир. Мир вне миров. То место, которое некогда сотворил первый, который таковым, если подойти к вопросу более придирчиво, не являлся. Смерть, которая точно так же была в те минуты, когда первый пытался творить. Хаос, из энергии которого первый делал свои поделки. Свет и тьма. Первые, силы изначальные, они были уже тогда.